Глава 28. Королевство Сиам. Деспотичный правитель, король-монах, религия, полная противоречий, одновременно каноническая и искаженная, милосердная и жестокая, благородная и унижающая достоинство, законы, в которых уродливо сочетаются мудрость и слепота, просвещенность и варварство, сила и слабость, справедливость и тирания, глубокое понимание мистических форм философии, древняя культура восприятия телесного, заимствованная из исконных воззрений брахманизма — все это Сиам. Одна из самых поразительных, притягательных восточных империй, непостижимая, чарующая тайна, вызывающая интерес у теологов и политиков. Эта страна и ее народ — как бредовый сон, хаос в сравнении с логикой и устойчивостью Запада, словно магическим образом материализовались из теней мрака. Диво дивное для органов чувств и загадка для ума. И в то же время это восхитительно прекрасная реальность. По разнообразию чудесных пейзажей вкупе с неиссякаемым плодородием земли Сиам превосходит любой другой регион. В этом с ним может сравниться разве что область, орошаемая великой рекой Китая. Сиамская река Менам с величавым спокойствием медленно течет посреди бескрайних плодородных полей. Ее питают множество притоков. Сама она своими водами наполняет важные каналы и, становясь полноводной в сезоны дождей, отдает свои ресурсы на полив обширных благодатных угодий. На этих плодородных, хорошо увлажняемых почвах под живительными лучами солнца зеленеет пышная растительность. Более 6 месяцев в году радуют глаз колосящиеся зерновые культуры на полях и райские фрукты в садах. Основные дары земледелия здесь — рис, главный продукт питания в Азии, сахар, самое популярное лакомство, индиго, один из ценнейших красителей. В более засушливых районах выращивают хлопок, табак, кофе, разнообразные пальмы. Из одного вида добывают сахар, по вкусу похожий на тот, что получают из клена, дикие оливки и инжир. Обширные территории занимают леса, в которых произрастают тик, незыблемый монарх растительного царства, эбеновое, атласное и агаровое деревья. Кроме того, Сиам может похвастать такими богатствами, как слоновая кость, пчелиный воск и мед, шелк-сырец, множество ароматических смол и душистых пряностей. И хотя местный ландшафт не столь разнообразен и живописен, как на территории Индии в бассейне Ганга, где цепи благородных гор придают тому краю величие, тем не менее природа здесь являет собой роскошное буйство растительности разных форм и цветов. Обширные лесополосы, где плотная темная листва создает тень и прохладу. Высокие крепкие деревья с раскидистыми ветвями, меж которыми растут сверкающие колючие кустарники, а с высоких сучьев до самой земли свисают ползучие вьющиеся лианы, невероятно яркие и восхитительные в своей первозданной красе. Бамбук с грациозно поникшими ветками, вздымающийся на высоту до 60 футов. Щедрые на плоды банановое дерево. Сказочные леса папоротников, коих насчитывается тысячи видов. Высокие травы со светлыми перистыми цветками. Многоствольный баньян с множеством корней. Бодхи, священное дерево Будды — все это в совокупности похоже на райский сад, который, возможно, возделывал и охранял Адам, пока Ева не разрушила идиллию. Лишь когда путешественник приближается к границам страны, его приветствуют покрытые непроходимыми лесами величественные горы, образующие амфитеатр вокруг благолепных равнин. Вдоль побережья пейзажи более многолики. Живописные зеленые острова красиво выделяются на фоне простирающегося вокруг синего моря. О границах и протяженности королевства и зависимых от него государств писали немало, но по утверждению его величества Маха-Монкута, владения его предшественников, до того, как Малаккой завладели португальцы, охватывали весь Малайский полуостров, в том числе острова Сингапур и Пенанг, в то время являвшийся вотчиной султана Кедаха, который до сих пор платит дань короне Сиама. По наущению английских поселенцев государства Джохор, Сингапур, Рамбо, Талангор, Паханг и Пуах попали под власть британцев. Посему на сегодняшний день сиамские владения начинаются с маленького королевства Трингаму, простираются с 4 градуса по 22 градус северной широты, то есть на 1350 миль в длину, а с востока на запад — на 450 миль. На севере Сиам граничит с несколькими провинциями Лаоса, зависимыми от Авы и Китая. На востоке — с империей Аннам, на западе омывается морем и соседствует с британскими владениями, на юге — с мелкими государствами Паханг и Пуах. Сиаму подчиняются королевство Легор и 4 маленьких государства — Кедах, Патан, Калантан и Эйнгана. На востоке — часть королевства Камбоджи, Муанг-Корат и несколько провинций Лаоса. На севере — королевство Чангмай, Лапхун, Лакхон, Муанг-Пхие, Муанг-Наун, Муан-Луан и Луанг-Пхрабанг. Великую равнину Сиама на востоке окаймляет цепь предгорий Гималаев, которая размыкается в Камбодже и снова появляется на западе, простираясь почти до предельного края малайских государств. На севере эти две горные цепи сближаются чередой множества невысоких холмов, придающих особый шарм ландшафту Лаоса. По этой равнине протекает река Менам, Чаопхья. Ее бесчисленные рукава, большие и маленькие, а также множество каналов, которые она питает, прорезают столицу во всех направлениях, наделяя Менам статусом главной транспортной магистрали империи. На многие мили ее берега обрамляют грациозный бамбук, тамаринт, пальмы и священный фикус, дающие приют мириадам птиц, водоплавающим и обитающим на суше, пернатым существам с ярким оперением, услаждающим слух своим чудесным пением. Сиам имеет несколько великолепных гаваней, хотя вход в самую главную, в заливе, частично преграждают большие наносы песка в устье Чаопхья. Суда средней грузоподъемности переплывают эти отмели во время прилива и спустя несколько часов бросают якорь в центре столицы, где глубина водоема составляет 60-70 футов. Здесь они надежно защищены от ветра и волн. К тому же тайфуны, столь гибельные для судоходства в китайских морях, Сиамский залив обычно обходят стороной. На Малайских островах много рек местного значения. Они короткие, но в устьях по выходе к морю образуют великолепные гавани. Восточные районы Лаоса и Камбоджи водой снабжает река Меконг, имеющая протяженность почти в 1000 миль, но навигация по ней затруднена из-за песчаных отмелей, подобных той, что находится в устье Менам. Реки поменьше — Чантабун, Петры и Тхачанг — впадают в Меконг, который, сливаясь с водами Менам, течет через Чангмай, вбирает в себя воды Пиццалока и затем, растекаясь на множество каналов, раз в год в июне затопляет великую сиамскую низменность. К концу августа весь этот регион превращается в широкое озеро, по которому во всех направлениях снуют лодки, не причиняя вреда молодым побегам риса под водой. Климат Сиама более или менее жаркий, что обусловлено его расположением в тропических широтах. Если из воды не вылезать, то жить можно. Сезон от 2 — дождливый и сухой. С приходом юго-западного муссона на вершинах западных гор скапливаются массы кучевых облаков, на закате поднимаются свирепые шквалистые ветры, приносящие грозовые ливни. Весь сезон дождей это явление повторяется каждый вечер. Муссон, дующий с севера, приносит проливные дожди, температура падает. С наступлением сухого сезона воздух становится относительно прохладным. Этот самый благодатный для здоровья период длится с октября по январь. Роса особенно обильно выпадает с марта по апрель. На рассвете опускается густой туман, который с восходом солнца рассеивается, росой оседая на растениях, так что деревья, кустарники, трава становятся мокрыми, как после дождя. Численность населения Сиама до сих пор точно не установлена. Но по официальным данным это примерно 6-7 миллионов душ, включая сиамцев, тайцы и малайцы, лаосцев, камбоджийцев, пегуанцев, каренов, шань и лу. Сиам производит огромное количество отменного риса, 40 сортов, а сиамский сахар слывет самым лучшим в мире. Реки и озера изобилуют рыбой, а также черепахами и водоплавающими птицами. Королевство экспортирует рис, сахар, хлопок, табак, коноплю, катеху, рыбу, соленую и вяленую, кокосовое масло, пчелиный воск, сухофрукты, гумигут, кардамон, плоды бетельной пальмы, перец, каучук и древесную кору, древесину цизальпинии, агарового и ибенового деревьев, палисандр, слоновую кость, шелк-сырец, шкуры буйволов и тигров, панцири броненосца и черепахи, слоновьи бивни, рога носорогов, павлиньи хвосты, птичьи гнезда, перья зимородка и так далее. Налог и пошлина на импорт и местные товары взимается в основном натурой, и лишь малая часть этого дохода конвертируется в деньги. Остальное распределяется в счет жалования между приближенными ко двору, а ими им легион. Принцы королевской крови, государственные чиновники и многие судьи получают в дар за свои услуги на той или иной должности провинции, районы, деревни и фермы. Арендная плата, пошлины, штрафы, взятки и подарки, что они собирают, находясь при исполнении своих обязанностей, они пускают на собственные нужды. Кому-то на откуп отдаются пошлины, кому-то штрафы и взятки, которые они берут в соответствии с возложенными на них обязанностями. Кто-то получает должности, позволяющие им взимать определенную дань. Одному досталось в пользование земля, другому — реки и каналы, третьему — фруктовые сады. Но деньги раздаются скупой рукой и только один раз в год. Каждому чиновнику дозволяется положить в карман в счет жалования лишь часть того, что он собрал в виде налогов, штрафов, вымогательства, взяток, подарков и подношений. Правители Лаоса платят королю Сяма дань в виде золотых и серебряных деревьев, колец с драгоценными каменьями и цепями из чистого золота. Эти деревья на вид полностью из драгоценных металлов, однако стволы их представляют собой не что иное, как позолоченные оловянные цилиндры или трубки, но листья и бутоны из чистого золота и серебра. Каждое дерево, сделанное по образу и подобию традиционного для Сиама грациозного гвоздичного дерева, посажено в искусственный позолоченный холмик и стоит от 500 до 700 тикалей. Цепи и кольца украшают крупными рубинами. Шелк-сырец, слоновьи бивни и другие сиамские редкости высоко ценятся магометанскими торговцами, которые, соревнуясь друг с другом, стремятся их заполучить и доставить на бомбейский рынок. Эти товары обычно выставляют на торги и, как ни странно, продают их женщины из королевского гарема, фаворитки первого короля. Хитрый торговец-мусульманин, жаждущий приобрести ценности из королевских хранилищ, подсылает к той или иной нурмагаль или цветущей розе жену или доверенную рабыню с подарками и посулами щедрых наград, если она посодействует тому, чтобы он выиграл торги. Эти торговцы через своих тайных осведомителей легко узнают сумму окончательного предложения, и новый покупатель, выражаясь языком картежников, перебивает ее предложением цены на несколько тикалей выше. В гареме всегда находится несколько предприимчивых фавориток, готовых разбавить монотонность своего существования участием в этом неромантичном бизнесе, который вызывает нешуточный, правда, не шумный ажиотаж в этом закрытом сестринском сообществе, хотя в присутствии своего грозного господина женщины тактично изображают безмятежное безразличие. На карманные расходы деньги им выделяются небольшие, тем ценнее в глазах каждой из соперниц вознаграждение от предстоящей сделки. Но, как это ни удивительно, при всем их женском тщеславии, при всех переживаниях, связанных с торгами, они не исходят завистью по отношению к счастливице и не желают ей зла. Конкурентки согласовывают между собой, в какой благоприятный момент следует представить его величеству предложение своих покупателей. Каждая выбирает самый дорогой и привлекательный предмет из полученных взяток, располагает его в выгодном свете на золотом подносе, а сверху кладет записку с предложением цены. Или с проницательностью изобретательной на уловке матери помещает ценный предмет в руки своего малыша, который научен в умилительной манере преподнести его королю, когда тот спускается к дневной трапезе. Роскошные игрушки привлекают внимание его величества. Он милостиво интересуется, как зовут дарителей. Ему со всем почтением и наверняка не без кокетства вручают запечатанные свитки с предложениями, и решение выносится сразу же, почти всегда в пользу покупателя, предложившего самую высокую цену. Покойное его величество, заботясь о благосостоянии своих фавориток, крайне поощрял этот полуромантичный способ торговли, обеспечивавший реализацию огромного количества разнообразных великолепных товаров. Раз в три года китайцы платят подушный налог слитками золота и серебра. Ежегодный доход государственной казны редко превышает расход, но сколько бы денег в ней ни было, как бы ни оценивалось состояние денежных фондов, зарезервированных на нужды государства, личные ресурсы монарха всегда неисчерпаемы. Не истощают их и крупные суммы, которые он щедро тратит на своих любимых жен и детей, ибо его богатую сокровищницу пополняют доходы от пожалованных земель, монополий на торговлю, специальные пошлины, феодальная рента, взятки, налоги на наследство и дань. Свою лепту вносят также шахты и рудники страны. Пусть они не очень умело разрабатываются и не считаются важным источником дохода, однако золото Пхангтабхана слывет самым чистым и ковким в мире. Помимо предприятий по добыче железа, сурьмы, золота и серебра, есть еще карьеры с белым мрамором. Баснословное количество идолов и произведений искусств, отлитых из металла, указывает на то, что некогда эти рудники активно разрабатывались, и в них добывалось много золота, которое веками применялось при создании божественных образов и для украшения храмов, пагод и дворцов. В стране много шахт, сохранившихся с древних времен, а также имеются многочисленные полуразрушенные плавильные печи, которые, как говорят, были заброшены во время войн с Бирмой. Некоторые районы страны изобилуют мощными и, вне сомнения, ценными минеральными источниками. Товары, которые экспортируют Сиам, разнообразны и приносят немалую прибыль. Из сырьевых материалов в первую очередь следует назвать древесину тика. В самом королевстве она находит широкое применение в строительстве жилья, священных зданий, больших и малых судов. Однако тиковые леса, прорезаемые большими реками, не редеют, поставляют древесину в таких объемах, что цены на нее почти не колеблются. Прибыли страны от торговли этим материалом вряд ли можно переоценить. Далее по значимости идут такие товары, как сахар, рис, хлопок и шелк, которые в больших объемах находят рынки сбыта в Китае и Хиндустане. Из других сырьевых материалов, пожалуй, особого упоминания заслуживает слоновая кость. Один бивень высокого качества зачастую оценивается в $5000. Воск, свинец, медь, олово, янтарь, индиго, табак, мед и птичьи гнезда. Ну и, конечно же, драгоценные камни нескольких разновидностей и знаменитое золото Пхангтабхана. Называют 40 сортов риса, но все это множество можно свести до 4 групп: обычный, столовый, мелкозерный, горный, клейкий и красный. Из клейкого риса делают арак. Плоды арековой пальмы в сочетании с листьями бетели и гашеной известью жуют почти все. К извести примешивают куркуму, придающую жвачке насыщенный красный цвет. Арековый орех также используют как краситель хлопковых нитей. Сиамский королевский двор отличают отер — высокомерие, оскорбительное равнодушие и хвастовство — типичные черты тирании. И чтобы простой люд относился к монарху с трепетным благоговением, власти придержащие используют любую хитрость, какую только может измыслить могущество и богатство. И хотя покойный верховный король упразднил при дворе некоторые помпезные традиции, заменив их более скромными, сам он обычно покидал дворец при пышном антураже, особенно когда отправлялся с ежегодными визитами в храмы. Эти посещения были обставлены с торжественной величавостью, дабы поражать воображение окружающих и вызывать всеобщее восхищение. Парадная королевская баржа в длину достигает 100 кубитов, изысканно украшена резьбой, инкрустацией с использованием горного хрусталя, фарфора, жемчуга и нефрита, а также покрыта эмалью и позолотой. Форштевень, вздымающийся от носа на высоту 10-11 футов, исполнен в виде семиголового змея или аллигатора Накха Мустакха Сапта. В центре судна находится высокий трон, прасад или пхра тенанг, поддерживаемый 4 колоннами. Он инкрустирован ракушками, жемчугом, горным хрусталем и разноцветными драгоценными каменьями, покрыт роскошной позолотой, завешен дорогими занавесями из индийского шелка, расшитого золотом и серебром. Более прекрасного творения не увидишь на реке Менам. Баржой обычно управляет 150 человек. Весла у них золотые, с серебряными лопастями. Сиамское правительство во многих своих проявлениях, в демонстрации власти, гордыни, показной пышности, не дать не взять табло вивон европейского правления в период раннего Средневековья, когда на закате древнеримского владычества варвары с севера внедряли принципы феодальной зависимости. При такой системе невозможно определить или оценить в денежном исчислении королевские доходы и сокровища. Но известно, что сиамский монарх обладает несметным богатством и что огромная часть награбленного законным путем добра, которое стекается в королевскую казну, там навсегда и оседает. Накопление денег – заведенная практика у всех восточных правителей и даже один из принципов государственной политики. А то, что распределение имущества среди подданных – единственная надежная гарантия его процветания и незыблемости его правления, об этом азиатский монарх думает в последнюю очередь. Армии Сиама быстро приводятся в боевую готовность при возникновении любой экстренной ситуации. Когда необходимо собрать войско, король всем наместникам и губернаторам рассылает указ с требованием мобилизовать установленное число воинов и доложить главнокомандующему на общем сборе вооруженных сил в назначенном месте. Мобилизованным выдают форму, амуницию, оружие, ежедневный паёк, рис, растительное масло и так далее, но денег не платят. Небольшая регулярная армия — ядро вооруженных сил, к которому примыкают новые формирования. Состоит из пехоты, кавалерии, боевых слонов, лучников и личных телохранителей. Ее солдатам тоже выдают форму и паёк, но еще платят от 5 до 10 долларов в месяц. Пехотинцы вооружены мушкетами и саблями. Кавалерия — луками со стрелами и пиками. Пики длиной 6-7 футов — любимое оружие этого рода войск, и кавалеристы владеют им мастерски. Личные телохранители короля получают хорошее жалование, обеспеченные одеждой и жильем. Их казармы расположены в стенах дворца близ самых привлекательных улиц, и остальные войска размещены за пределами дворцового комплекса. Семьи призывников должны оставаться там, откуда последние были мобилизованы. Они вроде узников, получивших условный срок, заложники хорошего поведения своих сыновей, отцов и братьев, мобилизованных в армию, за дезертирство или предательство солдата, его жену или детей, мать или сестер подвергают пыткам, а бывает и казнят без всякого сожаления. Правда, за время долгого мирного правления покойного короля сиамская молодежь почти забыла о возможности подобных ужасов. Сиамцы отнюдь не страстные мореходы, предпочитают совершать короткие путешествия по воде вдоль берега или по знакомым каналам. Вывоз экспортных товаров, связанный с большим риском, осуществляют, как правило, иностранные суда. В составе военно-морского флота Сиама около 1000 кораблей. На их строительство идут прочные стволы тика, которые обрабатывают частично обжигом, частично обтесыванием. Обычно военные суда от 80 до 100 футов длиной, но в ширину редко превышают 8-9 футов, хотя этот параметр нередко увеличивают добавлением внешней пристройки в виде облегченной галереи. В них помещается 50-70 гребцов, обеспечивающих маневренность судна короткими веслами. В укрепленной носовой части есть ровная площадка, на которой устанавливают небольшое полевое орудие. Пушку, стреляющую снарядами массой 9-12 фунтов, когда корабль в качестве эскорта сопровождает короля, совершающего путешествие во внутренние районы страны. Несколько военных кораблей, принадлежащих правительству, построены европейскими инженерами. Количество судов торгового флота невелико. Политическая обстановка, обеспечившая долгие годы спокойного мирного существования, определила характер деятельности сиамцев, тяготеющих к занятию сельским хозяйством, а не торговлей, хотя географические условия страны располагают именно к этому. Плодородная земля, орошаемая бесчисленными реками и полноводными каналами, которые обширной сетью опутывают всю страну вдоль и поперек, самые примечательные из них — Клонг-Яй, Клонг Бангкок Ной и Клонг Пхрачеди. Жаркий климат, богатые равнины северных провинций, защищенные могучими горами, и, прежде всего, величественная матерь-вод Менам, во всей своей полноводной красе, извилистым потоком текущая к морю по бескрайней восхитительной низменности и на своем пути обогащающая и украшающая все, что есть вокруг, все это вкупе порождает у местного населения непреодолимую склонность к земледелию. Нет ничего более вдохновляющего, чем путешествие по этому краю после схода половодья. Природа играет яркими красками, столь же чарующими, сколь и разнообразными, от бледного оливкового до сочного зеленого. На широких полях колосятся высокие золотистые стебли зерновых культур. Тут и там высятся холмики собранного урожая. Свежий воздух напоен ароматами апельсина, лимона, цитрона и других тропических фруктов и цветов, и с обеих сторон от реки простираются чудесные луга, на которых пасутся стада под присмотром пастухов, трудятся землепашцы и садоводы. Из множества каналов, по которым осуществляется сообщение между всеми уголками страны, наиболее значимым является Клонг-Яй, большой канал, проложенный в правлении Пхья-Така. Этот канал имеет глубину почти 100 кубитов, а в ширину достигает 20 сиамских фатомов и тянется на 40 миль в длину. Бангкок по справедливости нарекли «Восточной Венецией». В Сиаме каналами соединены не только селения по берегам Менам, но и отдаленные деревни, даже на границах королевства. В действительности земли, ежегодно затопляемые матерью вод, весьма обширны и по большей части лежат низко, посему количество водоводов, естественных и искусственных, столь велико, что из всего обилия воды, обрушивающейся на страну в июне, июле и августе, когда весь край превращается в море, города и деревни становятся похожими на доки, соединенными подъемными мостами. Между рощами и садами, от коих видны только макушки деревьев, появляются островки. Ни капли не возвращается в океан. Современные мосты Сиама в основном железные, сооружены в европейском стиле. Они, как правило, подъемные или разводные, дабы не препятствовать проходу королевской баржи. Голова короля будет осквернена, если он пройдет под каким-то настилом или перекрытием, по которому ступала нога человека. Однако более древние мосты возведены из камня и дерева. Тут и там встречаются необычные искусственные озера, частично заполненные развалинами храмов, некогда стоявших по их берегам. Хороших дорог мало, и все они построены относительно недавно.